Нет, он ударил моего фамильяра, ведь на самом деле все так и было. Будь Доротея обычной фейкой, и тот удар ладонью ее как минимум оглушил бы, а то и вообще убил бы. А фамильяр – это необычное домашнее животное, хотя некоторые и за кошку убить готовы. В общем, формально я в своем праве. Нет, только если он извинится передо мной и выплатит компенсацию за нанесенный вред и оскорбление, гордо высказался Малфой. Кто о чем, а Малфой о деньгах, усмехнулся Влад, отчего послышались смешки с трибун. Раз мирно вопрос вы решить не хотите, тогда начнем дуэль. Поклон, вот тут этикет требовал формальности, если не хочешь сделать своего противника кровным врагом. Даже гордый и злой Люциус легонько поклонился. Так что Влад ответил тем же. Начали. Бой школьников обычно похож на выкрикивание чар. Вот только в данный момент на постаменте сражался наследник рода Малфой, которого готовить начали задолго до поступления в Хогвартс, который проходил дополнительное обучение со своим отцом, опытным дуэлянтом, так что пользовался он в основном невербальными чарами и их связками. Влад же, увидев совершенно неопасные для себя чары, не стал светить саблей, которую хотел использовать поначалу, а справлялся одной палочкой, на конце которой был сжатый до предела противомаксима, используя стальной барьер текущей воды. Он отбивал сгустки разноцветных чар с ловкостью фехтовальщика, отправляя их назад. Высшее мастерство, которое крайне унижает соперника, ведь ему приходится уворачиваться и защищаться от собственных атак. Влад, будто прогуливаясь, начал подходить к нему. «Мистер Малфой, это становится скучновато, мы сражаться-то будем», сделал вид, что зевнул, Пирс. «Может тебе фору дать?» На самом деле Влад тратил немало концентрации на ускорение сознания и тела, чтобы провернуть такой фокус. Одно дело атаковать и защищаться, а другое просчитывать нападение противника и ставить щит так, чтобы он отразил его обратно прямо в него, а не куда-то в сторону. Люциус же рассвирепел от этих подколок и послал волну огня, которую Влад закрутил палочкой, собрал в огненный шар и отправил обратно, пробив щит Малфоя, из-за чего сработал еще один, артефактный. «Мистер Малфой, мы же договорились сражаться без защитных артефактов. Правда, не помню такого», тут Влад вспомнил, что из свидетелей были одни слизеринцы и что его провели. Ему не хватало знаний в разного рода интригах и обмане. Он парень был простой, жахнуть посильнее. Хотя тут и догадаться можно было и просто высказать условия перед боем. «Вот как, думаешь, за артефактом родовым пересидишь?» Пирс не думал, что Люциус будет надевать ширпотреб какой, а потому все же достал саблю. Когда Влад тренировался с ней, то сабля будто подсказывала ему, как нужно бить. Это как раз свойство одушевленного артефакта, который обучился этому у своего бывшего хозяина. Ведь кто, как не меч, может знать лучше, как им управлять? В тот момент, когда сабля с тонким звоном вышла из ножен, чары вокруг трибун пошли волной, будто волнующееся озеро. Меч пытался развеять даже их. Гоблинская сталь. Кто-то из зрителей воскликнул, и пошли шепотки. Все же слишком дорогой это был материал, и меч из него мог стоить как половина Мэннера Блэков, если не больше. Все зависело еще от мастера и зачарований. Влад сорвался с места, рассеивая взмахами сабли выпускаемые Люциусом хлысты, камни, лучи чар, трансфигурированных животных и, наконец, оказываясь рядом с ним, пронзая и рассеивая щит, будто горячий нож масла, увы, она как раз и была создана для этого. Лезвие остановилось прямо возле шеи Малфоя. «Признаешь поражение?» – спросил Пирс. «Кровь еще не пролита», – ответил тот. «Ну, если ты так хочешь», – невербальным сика Влад оставил небольшую ранку на щеке Люциуса. «Так как если он ударит саблей, то скорее всего тот сразу же помрет от яда. Сотню лет клинок в нем лежал и перенимал свойства не только развеивать чары. Я признаю поражение и извиняюсь за то, что ударил твоего фамильяра. Пожалуй, самым важным отличием настоящего аристократа от бандита с большой дороги было умение вовремя отступить. Если он продолжил бы противиться, то не заслужил бы этим ни одобрения, ни славы. Я принимаю ваши извинения», — ответил Влад и подал руку, которую, не без раздражения, Малфой пожал. «Кто ваш учитель боевой магии?» — поинтересовался Люциус, а Влад подумал, что кто только его не учил, и сам пытался, и Блэк обучал, и Хайта, но именно боевой магии его учил. Рихард фон Майер. Малфой сбледнул с лица и подумал, что проиграть ученику магистра боевой магии не позор, а честь. Честь столько продержаться. Или ему дали столько продержаться. Это была замечательная дуэль, Орион вновь взял слово. А теперь продолжим прием. Если гости пожелают, то через час будет обед в большой столовой. Пока все расходились, обсуждая моменты прошедшего боя и для большинства неизвестно откуда взявшегося Пирса, Гонт внимательно провожал взглядом уходящего победителя. Ему показалось, что когда тот подчинял огонь, ему не нужна была палочка. В любом случае, парень довольно интересен и силен, так что о нем стоит разузнать побольше. Послать Нарциссу, на нее у него почти нет влияния. А вот Белла подойдет, в ней он уверен как в самом себе. Примечание к части. Я знаю, о чем ты думаешь, читатель. 5 страниц я настрелял или 6? Честно говоря, в этой суматохе я и сам уже сбился со счета. Это прода, самый мощный наркотик в мире. Она может снести тебе башку. Тебе надо лишь спросить, повезет или нет. Ну как, читатель, повезет тебе или нет? Часть 52. После дуэли отношение к Владу кардинально не изменилось, но подходить к нему стали чаще, и он получил еще 5 заказов. Своим выступлением он заслужил только уважение, но этого мало, чтобы с никому неизвестным мутным французом начали иметь дело. Для этого нужно еще понимать, что он за человек, каких придерживается взглядов, надежен ли, и какую выгоду с него можно поиметь. Так что, да, его заметили, к нему присматривались, но на этом все. Никто его на руках не подбрасывал, но Пирс на это и не рассчитывал. Все великие дела начинаются с малого. Например, с подконтрольного Хогвартса и сбора знаний влиятельных магов, да. Просто Влад не привык действовать, не подготовив для себя пути отступления. Так было еще в его прошлой жизни, так было перед его смертью на бомбе, и так же это было сейчас. Может быть, кто-то назвал бы такой подход трусливым, говоря, что герой должен закаляться в тяжелых испытаниях и превозмогать трудности, но Влад придерживался другой тактики. Тяжело в учении, легко в бою. Ваше выступление было впечатляющим, стоило только Доротее отойти, заинтересовавшись черными розами, как тут же рядом с ним возникла Беллатриса Блэк, наполовину действительно впечатленная, наполовину будто вынужденная с ним разговаривать. Влад испытывал такое ощущение, будто общаются с ним сразу 2 человека с разными интонациями, но в одном теле. Очень неприятное чувство. Впрочем, сумасшествие для магов Минтала было всегда бичом. Что интересно, подумал Пирс, так это то, что в Шумере сумасшедших магов либо лечили, если это было возможно, либо убивали. Иногда всем миром, так как сумасшествие и гениальность часто 2 грани одной монеты. Гений просто не может быть нормальным с точки зрения обычного человека, потому что, если бы он таковым был, он бы не был гением. Ведь основная черта гения – смотреть на вещи с такой стороны, с которой на них не смотрят остальные 99% людей. Признаться, я не думала, что, не атакуя, можно победить своего противника. В Японии есть такое боевое искусство, как айкидо. Это скорее даже философия и образ жизни. Оно учит использовать силу врага против противника, благодаря чему даже слабый может победить сильного, пояснил он. Так вы считаете себя слабым? Усмехнулась она, а в ее голосе послышались презрительные нотки. Белла не хотела, чтобы ее чувства прорывались, но уж очень сильно в нее было вбито поклонение сильным и отвращение к слабым. Я, в сравнении с кем, слабость или сила познаются только в сравнении. Да и есть одна китайская пословица. Умеешь считать до 10, остановись на 7, ответил ей Пирс. Не желаете ли пройтись? Я не против, ответила Белла, и вдвоем они вышли в сад. Влад заранее предупредил Доротею, чтобы она не волновалась и не искала его в случае чего. Я вижу, вам нравится все восточное. Правда, саму пословицу я не понимаю. Если ты силен, то тебе нет смысла этого скрывать. Речь идет о том, чтобы враг тебя недооценивал. Чтобы, если он решит напасть, то не знал всех твоих сил и способностей и на этом бы просчитался. И я с вами не согласен, любого мага, даже вошедших в легенды архимагов, убивали. Причем зачастую несравнимые с ними противники, либо закидывали мясом, либо убивали хитростью. Ведь каждому человеку нужно спать, есть, справлять нужду, в конечном итоге его можно просто соблазнить или ударить в спину, медленно, точечно, но верно. Влад бил ровно в слабые места Беллы, ощущая ее настроение и влияя аурой Вейлы. Ведь чем человек спокойнее, тем сложнее на него воздействовать. Именно поэтому жили долго лишь те, кто либо уходил в отшельники, либо не забывал, что верные люди зачастую могут помочь лучше всяких чар. Я слышал, у вас в Англии появился такой разумный человек, который собирает вокруг себя достойных людей. Вы о мистере Гонте? Тут же оживилась девушка. Да, он необыкновенный человек, и крайне заинтересован в талантливых личностях. А что вы думаете о нем, как о человеке? Влад усилил давление своей ауры, нащупав брешь в ее сознании. Да, Белла владела окклюменцией, но какой в ней смысл, если у тебя раздвоение личности? Я думаю, что это человек, который нужен всему магическому миру. Он действительно потрясающий. Пока Белла пела дифирамбы о том, насколько лорд Вальдемарт прекрасен, Пирс, пользуясь ее воодушевленным состоянием, которое дополнительно усиливал и поддерживал согласными кивками, пролез дальше. Расколотый разум Беллатриса разделился на две части. Одна была забита в дальние уголки сознания и слабо подавала признаки жизни. Другая откололась из-за нарастающего безумия Блэков, ментальных закладок и частого хождения в ее разум одного мистера, о котором Блэк сейчас и говорит. Это одна из причин, почему Владу удалось так относительно легко проскочить. Разум Беллы был как проходной двор. Даже некоторые блокированные облевытом участки встречались. Возникал вопрос, стоит ли лезть не в свое дело, тем более на территории предполагаемого врага, который вряд ли оценит сеанс ментальной психотерапии. Но вот с другой стороны, когда его еще пригласят к Блэкам, будет ли шанс увидеть Беллу вообще, кроме будущей свадьбы, где ее уж точно не получится выцепить? С другой стороны, он вот прямо сейчас может получить союзника, так как вряд ли в заблокированных участках что-то обеляющее Гонта. Время, было бы у него больше времени. Впрочем, почему бы и нет? Я думаю, он примет такого человека, как вы, и вы сможете получить большую выгоду. Ох, кажется, у нас совсем не осталось времени. Активировав покров тайны с кольца, Влад провернул обод своих наручных часов, которые являлись накопителем с чарами времени. Теперь на 5 минут время здесь будет ускорено по сравнению с окружающим в 10 раз. 7 его резервов на такое небольшое ускорение в пределах 2 метров. Прежде чем девушка успела что-то сделать, Пирс достал палочку и сказал: «Легилиминс, Хал, мне потребуется твой анализ, чтобы разобраться в том дерьме, что наворотил Гонт в голове девушки. Уже работаю». В такой спешке Владу еще действовать не приходилось. Благо, что Доротея принесла чуть позже еще и диадему, с которой работать стало проще. Пирс обучался легилименции у Блэка и ментальной магии шумеров, так что в этом он мог поспорить со многими мастерами. Единственное, чего ему не хватало, так это опыта, что в некоторой степени компенсировал Хал. Конечно, Белла пыталась сопротивляться, но пусть ярость ее сильна, но вот воля и умение. В общем, если бы они были достаточными, она бы не оказалась в такой ситуации. Мимо проходившие парочки не замечали творившегося под покровом, так как тот действовал как мини-фиделиус, заставляя не обращать внимания на место, накрытое им. Белла с трудом открыла глаза. Она чувствовала себя разбитой, потеряно, будто очень долго спала. Где она? Что с ней? Над ней стоял знакомый ей симпатичный парень, Владимир Пирс. Кажется, но что он здесь делает? Ей стало плохо в саду, или это нападение? Она хотела уже нащупать палочку, как поняла, что ее нет рядом. Ее пробил озноб от страха, так как волшебник без палочки, даже такой сильный, как она, ни на что не способен. Невербально и бесполочково она разве что люмус могла выдать, но ее обучали в любой ситуации вести себя как аристократка. Даже если ты голая и тебя насилуют собаки, то ты должна вести себя так, чтобы они почувствовали себя ничтожеством, говорила ей Вальбурга. Я надеюсь, холодно сказала она, стараясь не выдать своего страха, что вашим действиям найдется объяснение. Оно есть. Осмотритесь, мисс Блэк. Подав ей руку, Влад помог девушке подняться, и вот тут-то Белла струхнула, так как окружающее было будто сюрреалистическим сном. Вместо солнечного неба она видела огромное созвездие Ориона с особенно ярко сверкающей голубой звездой Беллатрикс, в честь которой ее и назвали. Вокруг нее были обломки планеты, измазанные и сдерживаемые всепоглощающей тьмой, будто нефтяными кляксами. Внутри этих клякс проходили мерзкие пульсирующие белые прожилки, вызывая тошноту своим видом. А рядом с ней извивалась на земле связанная она же, пытаясь выкрикивать ругательство. Только взгляд той ее был безумен, волосы растрепаны, а лицо густо накрашено черной помадой и тенями. «Где мы? Куда вы меня затащили?» Она была близка к панике. «А вы не узнаете? Это ваш разум. Печальное зрелище, верно?» — спросил иронично Влад, обведя рукой окружающие. «Вы вторглись в мой разум?» Вы знаете, что без ордера на вторжение и сертификата легилимента это карается пожизненным заключением в Азкабане?» Не менее иронично спросила Белла. Правда, саму ее пробирал ужас от того, что творится в ее разуме. Если мужчина не соврал, конечно, и это не сверхкачественная иллюзия. Вот только девушка чувствовала, что именно она тут хозяйка, которую сковала тьма. Не сам ли Пирс наложил на нее ограничения? «Я могу вернуться обратно, и тогда вы окажетесь там, откуда я вас вытащил». Влад указал рукой на то место, где только что лежала Белла. «А это была клетка из ныне мертвых металлических змей. Вы уснете, а ваша вторая личность снова выйдет на первый план. Очень неприятная перспектива, верно? Так что сами решайте. Либо мы вместе с вами чистим и восстанавливаем ваш разум, либо я стираю вам память, и мы возвращаемся с прогулки. Наше долгое отсутствие заметит и вам не поздоровится». С одной стороны, он был прав, но пускать в святая святых свой разум чужака, да еще и с непонятной для нее мотивацией, она же не совсем дура. «Насчет этого можете не волноваться, у меня свои методы», — улыбнулся лучезарно Пирс, и Белла в очередной раз подумала, что этот ублюдок уж слишком красив. Так бы и начистила ему его смазливую рожу, если бы могла. «Хорошо, тогда как быть с моими секретами, или вы добровольно сотрете себе память?» — усмехнулась она. «Это просто бессмысленно. Все стертое я смогу восстановить как легилимент, но я могу заключить с вами магические контракты неразглашения. Вы не подаете на меня в суд за мое вторжение, а я не рассказываю о том, что увижу. Думаю, взаимовыгодный контракт будет более надежной защитой», — предложил вполне разумное решение Пирс. Блэк подумала, что если бы у него были какие-то плохие намерения, то не было бы смысла соглашаться на контракт. Хотя вполне возможно, что это всего лишь блеф, и ему зачем-то нужно ее согласие. «Ладно, допустим, только допустим, что я вам поверила. Каков ваш интерес во всем этом? Не поверю, что только по доброте душевной вы решили это сделать», — вздернула она бровь, усмехаясь. «Конечно, нет. У меня свои интересы в плане налаживания контактов с семьей Блэк. Вторгаясь в мой разум, интересные у вас методы. Мда, мне проще один раз показать, чем 100 раз доказывать». Взмахом руки Пирс убрал усвязанный изо рта кляп. «Жалкий полукровка, мой лорд запытает тебя. А да, он будет отрезать от тебя по кусочку, пока ты не сдохнешь». После этого безумная Белла повернулась к оригиналу. «Что пялишься, тварь? Только дай мне выбраться, и снова загоню тебя в эту дыру. Я тебя уничтожу, сгноблю и буду вечно с моим повелителем. Вот видите», — снова вернув кляп, — сказал Влад, — «если я сейчас выйду из вашего разума, то она снова возьмет над вами контроль, медленно пожирая, пока вы не исчезнете. Но я настоящая. Как эта тварь смогла овладеть мною?» Ее передернуло от того, какая ярость была в словах этой твари. «Может, это тоже какой-то хитрый обман, сильный легилимент, родовое проклятие и много, очень много ментальных внушений и психической ломки. Так вы согласны или нет?» Белла задумалась. «Сможет ли она сама справиться?» Посмотрев на обломки клетки, поняла, что нет. Впрочем, если Пирс попробует ее обмануть, она еще потрепыхается, и он пожалеет, что разозлил ее. В конечном итоге, если это обман, она сможет в этом разобраться позже. А если правда, в таком случае она потеряет себя. Выбор очевиден. «Хорошо, я согласна. Что мне делать?» — спросила Белла. «В основном не мешать. Вижу, вы знаете только основы окклюменции, потому что иначе такого бардака у вас в голове бы не было. Возьмите меня за руку, чтобы не потеряться». Приняв протянутую Пирсом руку, Белла вдруг успокоилась. Возможно, это просто психологический эффект, а может, его навеянные чары, но ей стало легко и спокойно. «Так-так-так, с чего бы начать? А начнем мы с вами с заблокированных воспоминаний. Маленькая черноволосая девочка лет 5 играет с русой девочкой и белым котенком в саду. Им весело, им хорошо. Белла видит редкую улыбку на своем лице, особенно когда котенок гоняется за ее рукой и ластится. Она гладит его и что-то рассказывает русой девочке. Прислушавшись, она начала разбирать отдельные слова. «Том такой смешной, я бы хотела оставить его у себя», — радостно сообщает Белла своей подруге, поднимая котенка на уровень своего лица и целуя его в маленький носик. Котик морщится и забавно фыркает. «Здорово, а можно я его буду навещать?» — спросила вторая девочка, подкармливая котика колбаской. «Я не знаю», — расстроилась Белла. «У меня родственники строгие, особенно тетя». «Белла, «Белла, несносная ты девчонка, куда ты снова сбежала?» Послышался голос матери Беллы, Друэллы Блэк. «Ой, меня ищут!» Спохватилась девочка, взяв котенка с собой. «Мне не разрешают дружить с посторонними, но я вернусь обязательно». «Хорошо, я буду ждать», — ответила девочка, улыбнувшись. «Я не помню этого», — сказала взрослая Белла, просматривая воспоминания. «Думаю, дальше будет понятнее», — ответил ей Пирс. Обстановка резко изменилась. Пятилетняя Белла, опустив голову, стояла перед Вальбургой и Друэллой, которые ее отчитывали в гостиной Дамана Гримма. «Ты чистокровная волшебница, Белла. Общаться с какой-то Маглой ниже твоего достоинства. Ты решила опозорить нас», — возмущалась Вальбурга, подвесив Левиаса и запищавшего котенка. «Еще и это блохастое отродье притащило. Ладно бы это был магический зверь, хотя бы книзл какой, но обычный кот, кричер, избавься от него. Будет сделано, хозяйка», — щелкнув пальцами, домовик заставил исчезнуть котенка в неизвестном направлении. «Нет, Том», — заплакала Белла, размазывая слезы по лицу. «И чтобы я больше не видела тебя рядом с Маглами. А сейчас отправляйся в свою комнату, ты наказана домашним арестом на 3 месяца», — приказала Вальбурга, поморщившись от вида плачущей девочки. Вот только Белла, выйдя из комнаты, только потопала ногами, сделав вид, что уходит, а сама вернулась осторожно к двери. Уже в детстве она была не глупой. «Миссис Блэк, не слишком ли вы строги?» — спросила Друэлла, которая была принята в семью, а поэтому не могла противостоять власти и авторитету своей свекрови и жены главы рода, Вальбурги. «Чистота крови навек», — процитировала девиз Блэков женщина. «Тем более, что уже поздно отыгрывать назад, той могли я стерла память». Девочка не поверила и ломанулась к выходу, обдирая шипастыми кустами коленки, лицо и локти. Пробежав полквартала, она вышла к дому своей подруги, где та играла в песочнице. «Джесси, Джесси», — позвала она, — «я вернулась. Пойдем играть, ты знаешь, как меня зовут», — удивилась девочка. «А кто ты?» Этого Белла выдержать уже не могла и, обняв подругу, которая ее не помнила, разрыдалась, вызвав вокруг себя ураган стихийного выброса, в который с трудом пробились погнавшиеся за ней Вальбурга и Друэлла. Вот только маленькая Блэк не реагировала на слова и попытки разнять ее с Джесси, которая потеряла сознание. Девочка впала в ступор и качала на руках первую и лучшую подругу, которая ее не помнит. «Она будет сильной колдуньей», — радостно воскликнула Вальбурга. «Жаль только придется тебе забыть об этом. Не дело так привязываться к Магле», — обливает. «Как видишь, ты не всегда относилась к обычным людям с презрением. Ребенку сложно понять и объяснить, чем же другие дети лучше или хуже, чем он», — прокомментировал ситуацию Пирс. Повернувшись, он увидел, что девушка беззвучно плакала. Достав платок, он хотел вытереть ее слезы, но она ударила его по руке. «Мне не нужна ваша жалость», — с яростью и болью в голосе сказала она. «Пойдемте бередить мою душу дальше. Даже и не думал вас жалеть, но любой человек достоин сочувствия», — ответил Влад, вложив в ее руку свой платок, хотя все это, конечно, были лишь образы, созданные разумом. Еще один переход, и они оказались в школе. Белле было на вид 14-15 лет, и она шла, держась за руку с мальчиком со Слизерина, гуляя вокруг Черного озера. «Я помню его, это Марк Саммертайм, талантливый полукровка и мой однокурсник. Мне он нравился, не был таким чванливым, как остальные, но я не помню, чтобы гуляла с ним», — прокомментировала Белла, нахмурившись. «Думаю, вы многое не помните, миссис Блэк», — ответил ей Пирс. «Белла», — вдруг заговорил Марк, остановившись на месте и повернувшись к ней, — «я понимаю, что твоя семья никогда не даст нам быть вместе, но я все же должен сказать, что никогда и никого так не любил. С того самого дня, как ты ответила мне взаимностью, я был самым счастливым человеком на свете. Мы можем сбежать. Сделаем так же, как моя сестра Андромеда», — воскликнула Белла, которая, как настоящая Блэк, если что-то решила, то не отступит до последнего. Ходила даже поговорка такая среди аристократии Англии, когда речь заходила об упертом человеке. «Упрямый как Блэк, ты ведь знаешь, что тебя не отпустит. Ты уже обещана Лестринджу», — попытался переубедить ее парень. «Мне все равно». Пылко и страстно девушка обняла парня и доверчиво прижалась к его груди. «Слышишь, мне все равно. Даже если мне придется пойти против всего мира, свою любовь я не отпущу. Я знаю, любимая, я знаю», — поцеловав ее в лоб, сказал он, вытащив палочку за ее спиной, но моей семье угрожали. «Прости, обливает». Я вспомнила, пытаясь держать себя в руках и не дать слабину, проговорила, источая гнев, взрослая Белла. «Я все вспомнила. Я встречалась с Марком целых полтора года. Как он мог так со мной поступить? Как он мог меня бросить? Я же любила его, потому что он был слаб и знал, что не сможет тебя удержать, не сможет бороться с Лестринджами и Блэками. Видимо, отсюда происходит твое преклонение перед сильными», задумчиво проговорил Пирс. «Обливает может заблокировать память, но не эмоции. Остаточные ассоциации тоже остаются. Откуда ты знаешь?» Зашипела она не хуже кошки. «Мы в твоем разуме. Думаешь, я не покопался в нем, чтобы тебя найти?» Спросил Влад, который, впрочем, не испытывал никакого удовольствия, наблюдая за столь личными переживаниями. «Готова идти дальше? Не считай меня слабачкой!» Огрызнулась она. Ей не нравилось, что незнакомый человек копается в ее памяти. Но, с другой стороны, было ли лучше показать это кому-то знакомому? Нет, точно нет. Довериться незнакомцу, которому на тебя плевать, гораздо проще, чем родному человеку. Если бы Белла интересовалась психологией простых людей, то знала бы, что это называется эффектом попутчика. Следующим воспоминанием было знакомство юной Беллы с загадочным мистером Гонтом на приеме у Розье. Бальный зал был похож на блэковский, только оформлен в бежево-золотых тонах. Белла стояла в стороне, с тоской наблюдая за танцующими парами. Родольфус никогда не любил танцевать, вдруг начала комментировать с грустью Белла. «Он вообще меня не любил, как и я его. Только расчет и выгода для наших семей свели нас. С чего такая откровенность?» – спросил Влад. «А смысл скрывать, если ты и так копаешься в моем нижнем белье и раскрываешь воспоминания, о которых я сама не знала?» Она уже устала на него злиться. Девушкой она была страстной, но и отходчивой. «За что прошу прощения», — ответил Пирс, наблюдая, как к Белле в воспоминании подходит Гонд с бокалом шампанского. «Не стоит. Вы делаете то, что выгодно вам, я делаю то же самое. Не стоит делать вид, что вам не все равно». С другой стороны, Белле почему-то хотелось, чтобы Пирсу не было все равно. Она внимательно всматривалась в его лицо и заметила только то, что он очень негативно относится к Гонту, будто тот его личный враг. «Кто оставил такую прекрасную розу одну?» – спросил Гонту более молодой Беллы. Воспоминание продолжалось. «Может быть, роза хочет быть одной?» Подняв бровь, ответила она вопросом на вопрос. «Люблю девушек с шипами», – посмотрел он ей в глаза, изогнув уголки губ. «Мне должно быть дело до вашей любви», – гордо встретила она мужской взгляд. Как вдруг ее глаза осоловели, и она, приняв его протянутую руку, начала танцевать. «Что это? Зачем было стирать мне память об этом событии?» – удивилась Белла. «Думаю, и так понятно, грубо работает ваш темный лорд. Обошел защитные амулеты, ударил ментальным ударом и начал в танце вас обрабатывать. Вы работаете еще хуже», – не преминула поддеть Белла Пирса. «Уели, но у меня и выбора особого не было, учитывая разницу в нашем положении». Он и не думал как-то оправдываться. Мистер Гонт в то время тоже не обладал особым влиянием, так что, скорее всего, думал так же, как и вы. Пирсу было неприятно такое сравнение, но на правду не обижаются. Тут интереснее другое. Влад перемотал воспоминания назад и показал на стоящего в сторонке Родольфуса, который все видел, а его удерживал брат, Робастан. Они все видели. Разгневалась девушка, увидев такую картину. «Меня просто предали. Скорее посчитали разменной монетой. Политика, она такая. Впрочем, если бы у вашего жениха действительно были чувства к вам, то он вызвал бы Вальдемарта на дуэли. Умер бы», – пробормотала Блэк, признав, что с такой стороны этот вопрос не рассматривала. «А сейчас я хочу вас предупредить. Следующие воспоминания даже мне было тяжко смотреть. Вы действительно хотите знать все?» – спросил Пирс. «Вы меня не напугаете». Вот только она еле сдержала дрожь в коленях. Ведь если все предыдущие никак не задело Пирса, то что же там дальше такого, что даже его проняло? «Я не пугал, я предупреждал», — с печалью ответил Пирс, а Белле стало совсем страшно. Следующее воспоминание началось в горящей деревне. Воздух пропах кровью, запахом пожаров и агониями людей. Белла смотрела на свои руки, омытые кровью, в неверии и страхе. Перед ней лежал мужчина, располосованный пополам, с вытекшими внутренностями. Она сама распотрошила его сика. Ее рвало прямо в эту массу. Еще и еще, пока не начала выходить только желчь. Снова сорвалась, недовольно произнес Вальдемар в маске черепа и черном балахоне. Подумаешь, убила Магдла. В стороне Радольфус вместе с Робастаном тащили рыдающую женщину, которую разложили прямо на траве, сковав инкарцера. Робастан начал стаскивать штаны с себя, а его брат раздел девушку чарами. Белла подняла палочку и отбросила их от девушки. «Защищаешь Магдлу? Тогда займи ее место, Круция!» — закричал в гневе Вальдемар. «Робастан, Радольфус, кончайте с этой Магдлой, у нас тут защитница грязнокровок нашлась. Дальнейшее можно назвать только безумием». Девушку насиловали толпой и истязали Круциатусами до такой степени, пока на поверхность не вышла ее безумная половина, которая от этого начала испытывать наслаждение. Белла с неверием наблюдала, как вся покрытая семенем лижет ботинки Гонта, испытывая от этого невообразимое счастье и удовольствие. Сам Вальдемар, кроме накидывания круциатусов, в веселье участия не принимал. Более того, он убрал следы насилия и стер всем память, чтобы никто даже случайно не проговорился. Только Пирс понимал, что, скорее всего, разорванная черная душа Гонта испытывала ограниченный набор чувств, и наслаждение чужими страданиями и унижениями, одно из них. Этого зрелища Белла выдержать не смогла, и на этот раз она сама не заметила, как обняла Пирса, плача у него на груди. Будто маленькая девочка, она искала хоть у кого-то защиты от этого кошмара. Особо опыта в утешении девушек у него не было, зато была аура Вейлы, так что кое-как он справился. Дальше было еще несколько подобных случаев, когда истинная личность Беллы всплывала на свет, и Вальдемар делал все возможное, чтобы загнать ее назад. Когда ментально подавлял, когда истязал и унижал. Никто не рождается героем или чудовищем, ими всегда становится, или их создают намеренно. Из тебя, Белла, сделали чудовище. Послушное, безумное и верное, подытожил Влад, когда расплел ментальные закладки и разблокировал все воспоминания. Однако полностью их воздействие убрать уже не удастся. «Просто убей меня», — сказала потерянно и безразлично Белла. «Как мне жить с этими воспоминаниями? После таких унижений, эта тварь клеймила меня, осквернила мой разум и тело. И ты не хочешь отомстить?» — поинтересовался Пирс, пытаясь дать ей хоть какую-то мотивацию жить. «Иногда неведение лучше знания. Этого я хочу больше всего на свете», — загорелись яростным безумием ее глаза, но безумием на этот раз контролируемым. Но кому, как не мне, знать, насколько он силен? Ни ты, ни я, ни даже вся моя семья не сможем победить. Тогда стань сильнее, помоги мне найти союзников, и мы уничтожим его. Тем более, что всей моей силы ты еще не видела, взял ее за руку Пирс, и на этот раз девушка не оттолкнула его. Он снова меня подчинит, устало сказала она. На этот раз нет, я дам тебе защиту, которую и ему будет сложно обойти. Кроме этого, есть одно место, в котором он тебя не достанет. Хогвартс, спросила она. Хогвартс, ответил Пирс, место преподавателя защиты от темных искусств всегда свободно, а выгнать или подкупить нынешнего учителя проблемой не будет. Лорд сказал мне проследить за тобой, так я и сделаю, и помогу тебе во всем. Мерлин, если это понадобится, даже женой твоей стану, но ты должен пообещать мне, что этот ублюдок умрет. Самой страшной из возможных смертей, спросила она с такой уверенностью во взгляде, чувствах и эмоциях, что Пирс понял, если он сейчас откажется, она просто пустит себе Аваду в лоб. Я думаю, что с моей помощью ты сможешь сделать это сама, но если нет, то я обещаю тебе, что он умрет, ответил ей Пирс, еще не зная, что получил свою самую верную союзницу после Доротеи. После того, как он вышел из сознания измученной девушки, он по очереди наложил на нее чар исцеления и ясного разума, после чего надел на нее диадему. Удалить безумную часть Беллы не удалось, это часть ее разума, и ее уничтожение может привести к слабоумию. Более того, одержимость какой-то идеи была вообще неуничтожима у Блэков без непоправимого вреда разуму. Финиас говорил, что каждый член его рода на чем-то помешан, Вальбурга, на чистокровности, Сириус, на противостоянии семье, Орион, на выгоде рода и так далее. Белла была помешана на силе, своей или чужой, неважно. Важно, что Вальдемар воспользовался этим и, показав силу, привязал после этого свой образ как абсолют. Белла просто физически не могла представить, что кто-то может быть сильнее Гонта. А если бы его кто-то все-таки победил, то сочла бы это хитростью, обманом, подлостью, даже если бы это был честный бой. Вытравить настолько сильно привязанный образ силы он не мог, Разум не терпит пустоты и вернул бы Гонта на место. Зато он смог подставить свой образ. Теперь же оставалось дождаться лишь окончательного слияния двух очищенных личностей. Примечание к части. Слепая девушка ненавидела себя лишь за то, что она была слепая. Она ненавидела всех, кроме своего любящего парня. Он всегда был рядом. Она сказала, что, если бы только она могла видеть мир, она бы вышла за него замуж. В один прекрасный день кто-то стал донором глаз для девушки, операция прошла успешно и девушка прозрела. Она увидела и своего парня, и тогда он спросил, «Ты выйдешь за меня замуж?» Девушка была шокирована, когда увидела, что ее парень отдал свои глаза ей, и отказала ему, сказав, «Я не могу быть с таким дебилом, ведь ты мог отдать только один глаз». Часть 53. Белле было очень тяжело, Белле было очень плохо. Белла хотела покончить с собой, но не могла, ни так, ни здесь и не вернув долг Пирсу и Вальдемарту. Первому она должна была свой разум, свою свободу и свою жизнь. Второму она должна отомстить. Пока она не вернет оба долга, не имеет права и умирать. А дальше? Дальше пусть решает Пирс. Влад, если он скажет, что она должна жить, будет жить, исполняя свой долг. Скажет, что должна умереть, она тут же убьет себя. Пустит Аваду в лоб или откусит собственный язык, захлебываясь кровью, если палочки не окажутся под рукой. А все потому, что все, во что она верила, было бессмысленным, самые дорогие ей люди ее продали и предали. Во славу рода, да, вот только что ей дал этот род, поломанную психику, свадьбу по расчету с надругавшимся над ней ублюдком, богатство, знания, зачем они нужны, если ты даже ими толком воспользоваться не можешь так, как хочешь. Очнулась она все в том же саду с раскалывающейся от боли головой. Но после нескольких чар от Пирса ей стало легче. Как самочувствие? Поинтересовался он с нескрываемой заботой в голосе. Да плевать ей хотелось на его заботу и участие. А может, с его стороны это игра или блеф, но в данный момент на нее это действовало как холодный душ на контрасте повторно пережитых эмоций и чувств. Нет, она не была наивной дурочкой, чтобы верить едва знакомому человеку, и допускала, что Пирс мог подделать воспоминания, но не целые же пласты жизни, которые восстанавливались в ее разуме, не куча самых разных испытываемых эмоций, чувств и мыслей, которые им сопутствовали. А если же он на это способен, то едва ли сделал это ради нее, но девушки и за меньшие отдавали свою преданность. Пирс же на первый взгляд отличался от Гонта, тот предпочитал ломать ее психически, физически и ментально, и теперь в ней бушевал неугасаемый гнев, наследие второй половины, порожденное этими действиями. Только теперь гнев был направлен не на Магдлов, полукровок или Магдлорожденных, а против конкретных личностей. «Не вздумай меня жалеть!» — с вызовом выкрикнула Белла, державшаяся на одном только гневе и гордости, хотя внутри была полностью сломлена и раздавлена. Часть ее как будто исчезла подобно тому котенку. Как его звали? Том? Какая ирония! Вот бы еще один Том также исчез бы из ее жизни навсегда, будто бы никогда в ней и не появлялся. Но она нашла в себе силы подняться, стараясь не обращать внимания на тошноту и головокружение. Естественно, ее повело, и Пирс поймал ее, придержав, отчего ее тело боязненно напряглось в его руках. «Не прикасайся ко мне, ты же видел, насколько я грязная и отвратительная. Да я даже себе теперь противна, что уж говорить о других». Белла смотрела куда угодно, только не в глаза Пирсу. «Видел, как я убивала невинных людей, а потом меня толпой насиловали. Тебе должно быть противно касаться меня. Мне бы на твоем месте точно было бы противно. Я вижу перед собой одинокую и несчастную девушку, которую побила жизнь», — ответил ей Пирс. Белла поджала губы и отвернулась. Она не знала, как на это реагировать. Он был добр к ней, но именно он заставил ее снова пережить давно забытые и вырезанные из памяти самые кошмарные моменты ее жизни. Он помогал ей, но действовал исходя из собственных интересов, а не заботясь о ней. Поэтому в данный момент она не знала, как к нему относиться. В чем-то он сильно напоминал ей Гонта. Все ради достижения своей цели, разве что методы ее достижения не так жестоки и беспощадны. «Ты спрашивала, зачем я тебе помог? Еще хочешь знать ответ? Думаешь, выглядишь впечатляюще, говоря загадками? Не нужны мне твои ответы, только помоги убить этого ублюдка». Нет, все же на фоне маньяка Гонта Влад выглядел гораздо более приятным человеком. Он красив, добр, спас ее и даже без всяких вторжений в разум. Этого было бы достаточно, чтобы влюбить в себя немалую часть девушек, но сейчас ей было не до любви, не после всего пережитого. А еще он показал ей, что, несмотря на увиденное, она ему не противна. Но могла ли она ему доверять? Довериться легко только когда ты совсем маленький и невинный ребенок. Может, уже отпустишь меня? Ей было явно некомфортно в объятиях мужчины. Я вас диагностирую. Почему-то от этого ответа Белла испытала облегчение с примесью легкой обиды. Весьма противоречивые чувства. С одной стороны, он не заинтересован в ней, как в женщине, и это не могло не радовать, а с другой, причиной отсутствия интереса, скорее всего, является то, что он на самом деле испытывает к ней отвращение, но не показывает этого. «И как она?» – спросила Доротея, о которой Блэк успела забыть. «Наверное, если бы не вновь приобретенные воспоминания, она бы даже ей позавидовала. Сильный маг и, главное, хороший человек в женихах – невообразимая роскошь для аристократки ее уровня. Сама же Доротея благодаря связи с хозяином знала, что испытала Белла и сочувствовала ей. Личности объединились, но как побочный эффект будет постоянная мигрень в течение нескольких дней, ответил Пирс, отстраняясь от мисс Блэк, отчего та испытала облегчение. Влад наложил чары на Беллу, и ей стало легче. Анестезирующие чары через пару часов иссякнут. «И что дальше?» – спросила брюнетка, скрестив руки под объемной грудью. «Сначала контракт». Влад будто из воздуха достал два листка бумаги и приложил к ним палочку, после чего прямо на пергаменте проявились буквы контракта. Белла не видела такой магии ни разу. В магическом контракте особо не нужны формулировки и бюрократия, все равно он заключается посредством вложения ментального и астрального отпечатка, подкрепленного магией. «У меня есть для тебя два варианта контракта. Первый. Как я и обещал, я ничего не рассказываю о том, что видел в твоей памяти, а ты не подаешь на меня в суд. Второй. Мы продолжаем сотрудничество, я помогаю тебе стать сильнее, а ты рассказываешь мне то, что посчитаешь нужным. Естественно, неразглашение будет действовать и на полученные друг от друга знания. И чему же ты можешь меня обучить? Ну, кроме ментальной магии, как я поняла, в ней ты мастер». Белла не знала, что Пирс-артефактор, поэтому сказала то, чему сама была свидетельницей. Мастером же боя она его не считала, скорее хорошим дуэлянтом, так как ни одного заклинания кроме сика, противоизъятия под контроль огня он не показал, а сабля скорее всего является родовым артефактом. Против выпускника Хогвартса это может и выглядит впечатляюще, но не против боевого мага. «Видела мою саблю?» Она кивнула. «Сам сделал». «Врешь», не сдержалась она. «Зачем бы мне это понадобилось?» Усмехнулся Пирс. Он знал, что Белла уже у него на крючке, поэтому дать ей чуть больше информации сейчас, чтобы заслужить ее доверие, не было таким уж большим риском. «Я не знаю, но зачем тогда было ее показывать?» В смятении спросила она. «Если кто-то узнает, что вы можете делать артефакты уровня основателей, вам жить спокойно не дадут. А что вы подумали, когда увидели мою саблю? Что это родовой артефакт?» «Именно. На такой эффект я и рассчитывал. Маги современности слишком уж превозносят артефакты древних магов. Настолько, что даже не пытаются их повторить. Мне нужно было скрыть свою настоящую силу, поэтому я и поступил так». «Ну так что, какой контракт вы подпишете?» Белле было очень любопытно, что же скрывает Пирс. Тем более, по сути, она ничего не теряла. Если знания и умения Владимира окажутся бесполезными, то она просто не сможет об этом говорить. Невелика потеря. Зато если они окажутся полезными, у нее может появиться возможность отомстить Гонту самой. «Хорошо, давайте второй контракт». Внимательно прочитав лист и проверив его чарами на скрытый текст, Белла подписала его кровавым пером. И только сейчас она заметила, что на ее голове была диадема, настолько удобно подстроился артефакт под форму ее головы и настолько легок он был. Сняв ее, она тут же поморщилась от усилившейся мигрени. «Не советую снимать вам диадему Рейвенкла. Именно она уменьшила количество побочных эффектов слияния двух личностей и помогает вам сейчас оставаться в сознании», — предупредил ее Пирс. «Еще один ваш артефакт». Натянула она диадему обратно. «Нет, я же сказал, что это диадема Рейвенкла». «Да-да, той самой», — видя невысказанный вопрос в глазах девушки, — ответил он. «Не представляете, в Хогвартсе нашел. Правда, внутри кусок души был, но я его уже вытащил». «Кусок души? Кто же осмелится свою душу рвать?» – удивилась Блэк. «Например, твой лорд». На этих словах Белла вздрогнула, а ее лицо перекосило от отвращения. «Разорвал свою душу, Причем не единожды. Наверняка именно из-за этого он стал больным на всю голову психопатом. «Не называй эту тварь моим лордом», — возмутилась Белла. «Я боюсь, что если его сейчас увижу, то разорву на кусочки, как и Радольфуса, Робастона и Вальбургу. Именно поэтому у нас всего 5 минут на то, чтобы найти выход из ситуации. Ты сейчас малость неадекватна и можешь натворить дел. Это я неадекватна? Да я никогда такой адекватной не была». Из девушки начала выходить мана, она чуть не довела себя до стихийного выброса, но все же смогла успокоиться благодаря влиянию ауры Пирса. «Да, ты прав, я немного того. Тогда я предлагаю вот что. У меня есть оборотное зелье в пространственном кармане. Вы с Доротеей поменяетесь обликами, и ты под ее личиной сошлешься на то, что тебе стало плохо. А Доротея будет отыгрывать тебя, прогуливаясь вместе со мной. Это будет довольно грубо, уходить с приема», — сказала Белла. «Я знаю, но я и не собираюсь становиться своим в этом, уж прости, аристократическом болоте. Тем более, что меня, как полукровку, помолвленного с Вейлой и лягушатника с той стороны Ла-Манша, своим не примут никогда. Так какой смысл стараться?» — поинтересовался он. «Вы правы», — задумалась Блэк, обкатывая эту идею и так эдак. «Но какой мне смысл выходить за пределы периметра? И как вы собрались копировать мое поведение? Увидите, мисс Блэк, увидите», — передав ей порт-ключ в Вавилон, он предупредил Хала о буйной гости. Сам же в этот момент вытащил 2 колбы с оборотным, после чего, взяв немного волосков у Доротеи и Беллы, дал им выпить зелье. Черты лиц девушек потекли, и они поменялись местами. «Видите ли, мисс Блэк, у меня есть отдельное, скажем так, пространство, где время течет иначе. Мой помощник поможет вам восстановиться и предоставит необходимую вам информацию. А насчет копирования, Доротея мой фамильяр, поэтому она знает то, что знаю я. То есть она может все рассказать обо мне, и вы не получите откат», — разозлилась Белла. «Нет, Доротея необычный фамильяр, и если откат получу я, то получит и она через нашу связь, тут я вас не обманул». «Вейла фамильяр, надо же», — удивилась девушка, по-новому рассматривая саму себя. «Она не только Вейла, но и фея, и нимфа. Сложно это, да, и нам пора уже идти, раз спросы затянулись, и купол ускорения времени скоро рухнет. Хорошо, но я надеюсь потом услышать ответы на свои вопросы», — пригрозила Блэк. К счастью, Пирс издалека чувствовал гнилую ауру Гонта, так что им удалось обойтись без эксцессов в виде вошедшей в режим берсерка Беллы, которая и так еле сдерживалась от того, чтобы не начать разносить все вокруг. Спасали только обновляемые чары ясного разума и диадема. Они дошли до выхода, где под обликом Доротеи Белла подошла к портальной площадке и исчезла во вспышке телепорта. «Мистер Пирс, Орион Блэк хотел бы видеть вас в своем кабинете». Через 10 минут симуляции общения Доротеи под обликом Беллы к ним подошел недовольный Сириус. «И почему я должен выступать в качестве мальчика на побегушках? Ой, середуется, так мило!» — потрепала за щечку его Доротея, отыгрывая свою роль, на что юный Блэк поморщился. «Кузина, может, ты сама проводишь своего спутника?» — спросил Сириус. «Нет, Сири, так просто ты от нас не отделаешься, так что веди». Судя по всему, это сработало, потому что иначе Пирс не знал бы, где искать в этом дворце кабинет Риона. А спрашивать, учитывая стоящую рядом вроде как Беллу, было бы глупо и наводило бы на подозрение. Раздраженный Сириус подвел их к кабинету и тут же ретировался, чтобы его не припахали еще к какой-нибудь работе. Пирс же постучался и, получив разрешение войти, открыл дверь. Кабинет Риона представлял собой комнату в викторианском стиле с чрезмерным обилием зеленого. Обивка кресла, узорчатые обои, шторы и потолок были именно такого темно-салатового цвета. Справа и напротив от входа находилось окно, слева стоял массивный дубовый стол с сидящим в кресле хозяином кабинета. Напротив стола находилось еще одно кресло, которое было уже занято женой главы рода Блэк. Больше никаких предметов мебели для сидения в комнате не было. Чуть дальше в глубине кабинета находился большой камин, в данный момент не горящий, и Пирс четко определил по следам на полу, что раньше там стояли как минимум диван и 2 кресла. Видимо, его хотят поставить в положение отчитывающегося. Хмыкнув, Пирс достал палочку и создал себе кресло сам, гораздо более удобное с виду и красного цвета, что сильно диссонировало с обстановкой в кабинете. Как невежливо колдовать в доме без разрешения хозяина. Вас не учили этикету, молодой человек, — брезгливо прокомментировала Вальбурга действия Влада. Невежливо убирать из кабинета кресло перед прибытием гостя, парировал Пирс. Он начал уже понимать, что разговор с этими членами рода Блэк не приведет ни к чему полезному или дельному. Впрочем, об этом он начал догадываться, еще пробежавшись по воспоминаниям Беллы, но надежда, как говорится, умирает последней. Он рассмотрел отвернувшуюся от него Вальбургу и Ориона. Женщина с каштановыми волосами, уложенными в закрытой сеткой пучок, в черном закрытом платье и такого же цвета сапожках выглядела неплохо для своих 48 и еще сохранила следы былой красоты. Однако мимические морщины, которые показывали, что женщина за свою жизнь больше морщилась и показывала брезгливость, чем улыбку, ее портили. Да и как для Магини, она выглядела не очень хорошо, сказывались близкородственные браки. Сама Вальбурга была троюродной сестрой своего мужа. Орион был похож на Вальбургу лицом, что и неудивительно, учитывая их родство. Но как для главы такого рода он не выглядел властно, внушительно или хоть как-то выделяющимся из толпы аристократов. Короткие каштановые волосы, такие же поджатые губы, черный костюм тройкой, показательное игнорирование Пирса, Орион делал вид, будто был занят другими делами. Простейший психологический прием – заставить собеседника первым начать разговор, чтобы поставить его в положение оправдывающегося. Вот только Блэки ошибались, Владу ничего от них не надо было. Он решил попробовать с ними поговорить, может быть, раскрыть кое-какие детали о Волдеморте, но с таким настроем хозяев дома ему тут делать нечего. Вставая, он произнес: «Ну что же, раз меня не рады видеть в этом доме, я удалюсь. Зачем же вы тогда приходили?» Усмехнувшись, спросила Вальбурга: «Вы так просили об этой встрече, подарили нарциссе безделушку и теперь уходите?» «Просила о встрече, безделушку?» Неподдельно удивился Пирс. «Вы действительно считаете магикагитатор игрушкой и что мне от вас что-то нужно? А для чего вы еще пришли?» «К Блэкам приходит только в двух случаях. Породниться или получить финансирование?» Пирс еле сдерживался от того, чтобы не рассмеяться. «Возможно, вы решили, что обвенчавшись с дочерью этого маглолюбца Финиаса, вы вошли в нашу семью. Вы тоже так думаете?» — спросил Влад у Ориона. «Да, я так думаю», — покосившись на Вальбургу, ответил глава рода Блэк. Пирсу стало смешно, насколько же надо быть подкаблучником, чтобы смотреть на жену, когда вопрос задают тебе. «К нам часто приходят разного рода попрошайки в поисках знаний нашей семьи или богатств». «Так я, значит, попрошайка?» — вкрадчиво спросил Пирс. «Я этого не говорил, но раздумывал». Пирс четко видел истинным зрением ложь, ведь недосказанные слова – тоже обман. «Что же, благодарю за прием», – кивнул Пирс, даже не потрудившись поклониться. «Спасибо, что выслушали меня и мои предложения. А сейчас, я, пожалуй, покину ваш гостеприимный мэнор». Пирс вышел, с трудом сдерживая гнев. Да, он ожидал подобного, но столкнувшись с таким пренебрежением в реальности, трудно удержать себя в руках, даже если ты ментальный маг и маг чувств. Глубоко вдохнув и выдохнув, он успокоил свои чувства и пошел. Нет, не к выходу. Надо было дать Белле время в Вавилоне, так что, сыграв театральную постановку с Доротеей, где та уговорила его остаться, он еще погулял с ней за пределами Мэннера. Оправдание такому поведению Белле потом даже искать не надо будет, достаточно передать, что это была просьба Гонта. Выйдя же наружу, Влад создал их твердые иллюзии и вызвал Себастьяна, который телепортировал их вместе в Вавилон. В ближайшее время их не хватится, и домовик проследит за этим, выдернув настоящую Беллу и его в случае надобности. Когда Беллу перенесло порт ключом, она уже держала палочку наготове, готовая ко всему, но не к тому, что неожиданно мягко ее перенесет в обычный с виду дом. Кажется, она впервые получила удовольствие от телепортации. Также она боялась, что на нее нападут, что ее перенесли в ловушку или Пирс обманул ее каким-то другим способом. Но, нет, все было спокойно. «Мисс Блэк», — вдруг раздался голос Влада, который исходил, казалось, отовсюду. Белла начала вертеть головой и запускать гоминум ревелия, но все было чисто, людей вокруг не было. «Успокойтесь, я хранитель и главный магаком Павилона, Хал. Здесь вас никто не тронет и не причинит вам вреда». «Хм, допустим», — выпрямилась девушка, но палочку не убрала. Одними словами ее не успокоить. «И что за Вавилон?» «Посмотрите в окна». Белла по очереди посмотрела в окна дома, которые показывали четыре разных мира. «Отличная иллюзия. И что, в Хогвартсе потолок не хуже?» — усмехнулась девушка. «Откройте двери, проще один раз увидеть». Блэк скептически подошла к двери с горами и распахнула ее. Тут же ее обдуло самым настоящим ледяным ветром, пробравшим до костей, и начало заметать снегом. Закрыв дверь, она набросила на себя согревающие чары. «Что это? Расширенное пространство?» – спросила она, дрожа. «Берите больше, отдельные миры, которые в данный момент пока что материализуются, а потом будут способны к расширению и развитию», – объяснил ей Хал. «Ах да, я сейчас вызову домовиков, не пугайтесь». «Что? Почему я должна?» – не успела Белла спросить, как перед ней внезапно появилась самая настоящая сказочная эльфийка в костюме горничной, а еще через мгновение – эльф мужского пола в ливрее дворецкого. Только предупреждение невидимого голоса не дало ей запустить в них какое-нибудь заковыристое заклятие. Она и так была вся на нервах, а теперь появилась в каком-то непонятном отдельном мире с настоящими эльфами в качестве домовиков. Осознать это и обычному магу было бы сложно, не говоря уже о Блэк, которая только-только прошла процедуру восстановления разума и не успела окончательно прийти в себя. «Здравствуйте, гостья, мы можем вам чем-нибудь помочь?» – спросил Себастьян, поклонившись. Не так, как обычные домовики, которые бьют челом в пол, а достойно и гордо, будто он дворецкий древнего рода. Хал проделал долгую и сложную работу по исправлению характеров и ментальных установок домовиков. Может быть, даже проще было бы взять обычного человека и добиться такого же результата, но такой верности можно было бы получить только основательно промыв мозги, на что Пирс идти не желал. Я была бы не прочь поесть, с самого начала приема гостей девушка не ела, да и восстановление отняло немало сил. Что вы желаете? Себастьян щелкнул пальцами, и перед нею появилось зачарованное меню. И сколько мне придется ждать, имея в виду время готовки? Спросила Белла. Нисколько, это все готовые блюда. Себастьян щелкнул еще раз, и появилось еще одно меню. Если вы не найдете для себя желаемое, то Флорентина будет рада приготовить для вас что-то иное. Время готовки около 15 секунд. Как это возможно? Белле стало любопытно, и она начала листать меню. Чего там только не было, эльфам было скучно, и они наготовили огромное количество разнообразной и вкусной еды, которая лежала в стазис-хранилищах с расширением внутреннего пространства. Мы находимся в отдельном мире, который связан с нашим, скажем так, пуповинами, начал объяснять Хал. Поэтому здесь можно гораздо сильнее ускорять или замедлять время. Мой хозяин, мистер Пирс, является опытным артефактором именно в направлении магии времени и пространства. Хаем, это наверняка удобно, оценила Белла. Мне, пожалуйста, стейк с клюквенным соусом из единорожьей вырезки, салат из магических растений и этот ваш особый яблочный сок. Будет сделано, уважаемая гостья, щелчок пальцами, и перед мисс Блэк появились серебряные тарелки и такие же столовые приборы. Влад любил серебро за его способность убивать проклятых существ и бактерий. Золото и платина для него казались каким-то излишним выпендрежем. А проблему с быстрым остыванием пищи на металлической посуде легко решали руны и чары. Белла быстро, но по всем правилам этикета съела как всегда вкусную, если ее готовят домовики, еду и запила чудеснейшим соком. Такого яблочного сока она никогда не пила, а чем и спросила у Себастьяна. Это сок из яблок, созданных в детстве нашим хозяином. Его первый шедевр. Один стакан сока, который вы выпили, стоит около 500 галлеонов. Именно за столько его покупает мастер зельеварения Джулина Медичи для усиления своих зелий. Я заплачу, если он такой дорогой. В средствах Белла никогда не нуждалась, но даже для нее стакан сока за 3 средних зарплаты был уже слишком. Не стоит, яблок у нас хватает, ответил ей Хал. Тогда зачем вы продаете их так дорого? Потому что мы их не продаем, просто в бартере решили рассчитывать из такой цены. Этот ингредиент может достать только наш хозяин. Он, считай, единственный поставщик такого мощного усилителя зелий. Надеюсь, вам не надо объяснять, что эта информация входит в контракт. Нет, не надо, Белла обрадовалась, что узнала так много. Ее угнетало быть зависимой от человека, который знает о ней все, а она о нем ничего. Я хотел бы попросить вас пройти в тренировочные помещения. Вам надо как можно скорее начать заниматься ментальной магией, попросил ее Хал. Зачем куда-то идти? Время там движется в 1000 раз быстрее. Белла с каждой минутой в этом доме поражалась все больше и больше. Пройдя в тренировочные залы, она дополнительно к диадеме надела обруч, похожий на тот, что уже видела на голове Цисси. Сестра вовсю расхваливала это устройство, рассказывая, как оно полезно. Правда, соединила ее не с ее копией, как обещала сестра, а с Халом. Да, оно оказалось крайне полезно и ускоряло общение с этим неведомым духом. Правда, увидев обруч, она подумала о другом, о своих сестрах. Знала ли Андромеда о своей предполагаемой судьбе и именно поэтому сбежала, как живет ее младшая сестра, Нарцисса? У трех сестер была слишком большая разница в возрасте, по 5 лет на каждую, и поэтому они не были особо близки. Более того, Вальбурга не одобряла слишком близкое общение сестер друг с другом и открытую демонстрацию чувств. А вот теперь ее заинтересовало, как они поживают, те немногие родные люди, с которыми она могла бы подружиться, если бы не ее проклятая семья. О, теперь она понимала желание Сириуса сбежать из этой богадельни даже ценой потери богатства, влияния и репутации. Но вскоре ей стало не до этого. Хал выдал девушке артефакт под названием Либрариум. Как оказалось, этот дух мог принимать форму твердой иллюзии, но боялся поначалу напугать девушку своим полупрозрачным видом. Так вот, Либрариум этот позволял прочитать огромное количество трактатов, и Хал наказал ей прочесть один, собранный из множества томов по окклюменции, легилименции и ментальной магии древней цивилизации. Все эти знания Пирс уже проверил на практике, и они были безопасны и эффективны. Есть люди замотивированные, есть люди от природы упорные и трудолюбивые, а есть люди талантливые. Белла относилась ко всем трем. У нее была мотивация проверить свой разум и не допустить взятия себя под контроль, как у никого другого. Она была упертой даже в сравнении с другими блэками, и она была очень талантливой, освоив адское пламя в 16 лет. Так что к моменту появления в Вавилоне Пирса с Доротеей девушка за прошедший в тренировочной комнате месяц продвинулась достаточно, чтобы окончательно понять, что все сказанное Владом было правдой.